52. Фоллер позвонил Буре. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Я в норме. Мне нужно, чтобы ты спросила Мелиссу, сколько времени пройдет с момента выпуска вируса затмения до полного заражения им?» Фоллер услышал приглушенный разговор Бури и Мелиссы. «Около 4 дней», — прозвучал ответ. «Он ведь не может распространяться из одного мира в другой?» — спросил он, хотя было немного поздно думать об этом. Буря посоветовалась с Мелиссой. «Если в этом мире не окажется носителя вируса». «Зачем ты спрашиваешь?» «Что ты сделал?» «Я выпустил его в мире Уго». Мелисса вскрикнула. «Дело в том, что я все еще в мире Уго». «Подожди! Ты выпустил вирус затмения на себя?» Фоллер начал ходить туда-сюда в недоумении, но внезапно остановился и сказал, «Нужно было решить или все, или ничего. В то время это решение казалось лучшим из множества неприятных вариантов. Когда я увижу тебя, ты меня не узнаешь. Для тебя снова наступит первый день». От ее слов по телу пробежал холодок. «Снова первый день». В голосе кружились мысли. «Может быть, лучше умереть? Я смог бы вынести мысль еще об одном первом дне, если бы это не означало тебя забыть». «Я буду помнить за нас двоих», — сказала Буря. «Послушай, я парень в рубашке с номером 2». «Я не хочу, чтобы, когда все закончится, ты осталась одним из этих других клоунов». «Очень смешно», — произнес Питер Ц.